Белый медведь, я тебе не все еще обсказал, что в море было. Знаки-то я поставил, платки по ветру полошит, платок алый, что огонь взблескивает, что голос громкой песню вскрикивает. Когда еще кто увидит его, а медведь заприметил, да ко мне. А у меня не то что ружья, а и ружьишка завалявшего нет никакого. Одначе варю себе треску, ем да и в ус не дую. Медведь наскочил на косяк, лапами хватать, а рыба в воде склизко. С краю за рыбий косяк не в жизни ухватишься. Сам-то я сижу на середке, мне-то что, а ты достань. Медведь с ярости начал рыбу жрать. Столько нажрал, что брюхо полнехонько, и одна рыбина в зубах увязла. Я медведя веревкой достал к себе и шкуру снял. Погодь, сейчас покажу шкуру. Сам увидишь, что медведь полюсной, шкура больша, шерсть длинняша. Каждая волосина 5 метров, а вся шкура 25. Жена из шерсти всяко вязание наделала. И тако носка, чем больше носишь, тем новей становится. Дай-ка тебе пристану, да шкуру достану, чтобы ты не думал, что все это я придумал. Ох, незадача какая, ведь я запамятовал, что шкуру-то губернаторский чиновник отобрал. Увидал у меня. Я шкурой зимой дом закутывал. Так и жили в теплой избе и топили саму малость. Только для варева да для печенья. Теплынь была под шкурой-то. Пристал чиновник, не отдашь в Сибирь. На чиновников управы не было. Взял я шкуру полюсного медведя, шерсть снял. Вот тут-то жена и взялась за пряжу. Кожа была мягко, толстая. Я ее содрал. Мы потом с кашей съели. Шкуру без шерсти да без кожи, что осталось и сам не знаю, свернул и отдал чиновнику и объяснил, что так сделал нарочно, чтобы вести было легче. А чиновники в ту пору понимания настоящего не имели, только ловко грабить умели.